Спор. Рано утром Чибис прибежал ко мне с маской в синем пакете с надписью «Газпром». И мы бегом в кафе «Арцеулов». Там как раз оказались вермишата, кормили завтраком Бумселя. Они обрадовались Агейкиному портрету, поулыбались ему. Но видно было, что у Санчика и Сони радость не такая, как у нас, более обыкновенная. Ведь история с маской, с туренскими мальчишками прежних времен, с энергетическим полем улыбок не касалась их так сильно, как Чибиса и меня. Они потрепали Бумселя по ушам и помчались в свой лагерь. Там у вермишат были важные дела. Вместе с другими ребятами и вожатой Надей они готовили цирковое представление. Санчик надеялся, что его возьмут на роль клоуна, хотя, по-моему, никаких таких способностей у него не было. А мы дождались, когда появится Ян, и показали маску. Ян обрадовался по-настоящему, ну, совсем по-мальчишечи. Словно был он такой же, как мы. Расцвел. Он отвел нас в свой кабинет-конторку, усадил на липкий клеенчатый диван и заставил подробно рассказать, как нашли Агейку. Вытащил из ящика стола тяжелый аппарат и отснял маску со всех сторон. «Будут стереоснимки, а по ним специальная машина сформирует пластиковые копии. Есть такие технологии. Правда, это будут всего лишь копии, но очень точные. А теперь пошли». «Куда?» «Ну, должен же Леонид Васильевич порадоваться находке». Ян повел нас наверх, в комнату Арцеулова. И едва мы вошли, как часы с журавлями включили свою музыку. Они словно выговаривали слова, хотя на самом деле слова складывались у меня в голове. «Тронет пружинку стальной волосок, снова проснется старинный вальсок, улыбка звенит, эхо в зенит». Нескладные, конечно, слова, но ведь не я их сочинял, они сами. Часы играли не переставая. Мы поворачивали маску к фотоснимкам на стене. Пусть маленький Ленчик и взрослый Арцеулов познакомятся с Агейкой. Показывали Агейке комнату. Книги, глобус, чертежи, старое кресло. А часы звенели, звенели. «Пора уносить Агейку отсюда», — решил Ян. «Иначе они не замолчат». «А мы думали, что Агейка всегда будет здесь», — огорчился я. «Видимо, здесь хватает рисунков. А маска, она излучает слишком сильное поле. Здесь ей тесно. Возникает перегрузка». Я впервые слегка подосадовал на Агейку. «Подумаешь, какой? Тесно ему». Но тот не ответил на мою досаду. Улыбался и улыбался. «А давайте повесим его в главном зале», — сказал я. «Там пространство. Пусть висит напротив Эвклида и улыбается всем». «Идея, на первый взгляд, неплохая», — отозвался Ян. «А на второй?» — слегка обиделся я. «Там бывают хорошие люди, да? Но все-таки питейное заведение. А мальчишке нужна ребячая компания. К тому же там кирпичные стены», — насупленно заметил Чибис. «А маска примагничивается только к людям или к дереву. Лучше всего к дереву». До меня наконец-то дошло. И я посмотрел на Чибиса. Он отвел глаза, но тут же взглянул прямо. И я сказал. «Солнышко, да?» «Конечно. Там и компания, и простор. И Агейка, ну, будет как общий друг». «Люди, о чем разговор?» — спросил Ян. Конечно, Ян знал про дела в колесах, про Пупельхаус и будущий театральный праздник. Идея Чибиса пришлась ему очень даже по душе. «В самом деле, это же здорово, если Агейка будет улыбаться всем людям с высоты, с башни, из-под часов, из середины деревянного солнышка». «Уж к этому-то солнышку!» «К надраенному наждаком дереву он примагнитится накрепко». Лишь об одном я пожалел, что такая мысль пришла в голову не мне. Но, в конце концов, какая разница? Ян спросил. Чибис, а не жаль будет? Искали, искали, а потом...» «Ну это же для всех. Значит, и для нас. А у Ринки в Пупельхаусе сразу все пойдет на лад. И беспорядок уляжется, и куклы перестанут капризничать, и шлепка починится». «Беспорядок пусть останется, без него нельзя», — сказал я. «Ну да, но останется творческий беспорядок, а кавардак исчезнет». Мы вернулись в конторку Яна и продолжили обсуждать наши планы. Агейк улыбался нам, мы прикрепили его портрет к двери, временно. «Можно приурочить его новоселье на Пупельхаусе к дню рождения», — сказал Ян. «К чьему?» — удивились я и Чибис. «К его, к Агейкиному. Помните, я рассказывал, что ребята несколько лет назад нашли его чугунную плиту? На ней написано было, что Агей Полынов 8 лет от роду умер 18 июня 54 года, в позапрошлом веке. А когда родился, не сказано. Однако Лика Сазонова с помощью художника Суконцева проникла в музейный архив, где сохранились книги с метриками. Там нашлась запись. Младенец Агей, сын сторожа Михаила Архангельской церкви, появился на свет 19 июля, а крещен был через неделю, 26-го. 19 июля по старому стилю — это 1 августа по новому. Российский календарь отставал от европейского в ту пору на 12 дней. Кстати, было Агейке, значит, уже не 8, а почти что 9 лет. Мы посмотрели на Агейкину улыбку. Кажется, Агейка был счастлив, что ему всегда 9 лет. Может быть, он и таил в себе печаль, но не показывал ее. Главная цель Агейки была теперь всегда радовать людей. «Энергия добра», — вспомнил я. «Добра с добротой». А я, дубина такая, чуть не рассердился на него недавно.